Аминь. Просто крест. Это вы прочитаете, не совсем вы прочитаете сами потом подробненько. Вот эту серию закажете, потому что дальше уж не знаю, чего рекомендовать, очень трудно. Вот это самое издание, оно очень редко дается. В нашем предыдущем всего есть. Вот. Поэтому биографию мне вам надо цитировать, хотя труднодоступная. Вот. Так вот, значит, «Аминь всех жизней в розах крест». Ну, драма Блока «Роза и крест». Крест Розенкрейц. Да, традиционная символика любви и смерти. Смерти Вячеслав Иванович никогда не боялся. И всегда ожидал ее декларации. Чего я вам желаю. Вот. Аминь всех жизней в розах крест. Стройна ли песня самобытна или ничем не любопытна, в том спросит некогда ответ с перелагателя поэт. Это вы, если вы поэты в душе. Ответите когда-то Вячеславу Иванову, а он, естественно, это воспримет. Перелагатель. Чего перелагатель? Перелагатель собственной жизни, да? С перелагателя. Он перелагатель. А чего он перелагатель-то? Вот забавно. Только собственной жизни вопрос. Ну, размер, конечно, пушкинский, тут говорить нечего. Вот, стройна ли песня самобытна или ничем не любопытна, в том спросит некогда ответ с перелагателя поэта. Размер заветных строк приятен. Еще выплотен. Герои были верен слог. Не так поэму слышит Бог. Боже с тобой. Вдумайтесь. Ну да, мы с вами слышим поэму так. И размер заветных строк приятен, пушкинский размер. Невинская строфа, да, все привычно. Но не так поэму слышит Бог. Вот ведь что совсем непонятно и необычно. Но ритм его нам непонятен. Конечно, непонятно. Солгать и в малом не хочу, это уже про себя, мудрей иное умолчу. То есть о чем-то не скажется. Но солгать и в малом не хочу. Никакого этого идеализации, всего того, что я вам привел цитату Зверинцева, нет. Иное просто умолчу. Вот. А дальше идет точно, идет про отца. Вот традиционно. Почему же тогда Вячеслав Иванович восстает на поэму Блока «Возмездие»? Ведь он же делает то же самое. Блок чего пишет? Отец, кто? Демоническая натура. Вот это как Победоносцев, так здесь коршун кружит, и вдруг раз — демоническая натура, потому что романтика. Это поэма «Возмездие», автобиографическая. Там тоже говорится сначала об отце, потом о матери, а потом о их сыне. И есть вопрос, возьмется ли кто-нибудь слабой ручонкой за это колесо истории. Но ничего Блок не получил. Гениальные стихи и поэма не закончены. Странный, правда, немножко финал, то есть последний источник финала-то нет. Блок пошел по традиционному пути. Он, ну, отца и мать это непременно, затем взял историю. История поразительна, перед вами. Мать возвращается с сыном в 81 году из Варшавы. А здесь что происходит? А здесь происходит цареубийство. И там дальше описывается, знаете, в поэме кто? Народовольцы. Знаете, как описывается народовольцы? С двух сторон. Во-первых, как у Бунина в жизни Арсеньева объясняется, что такое русская революционность. Это извечная потребность праздника. Не хочу жить размеренной жизнью, нормой. Нет, вот молочные реки, кисельные берега, карета мне карета. Вот только так. Я говорю, больше никак. Середины нету, но вот нету середины. Поэтому революция. А революция что? Это праздник опасности. Вот он описывает, Блок, поэма «Возмездие», описывает, как они собираются и празднуют Новый год. Вот скоро их всех повесят вообще. И они не знают. Они это знают. Но они празднуют это. И понимают, что вот они все вместе, что может быть, скоро их уже не будет. Но зато как они воспринимают остро этот момент. Какие у них замечательные влюбленности. Какая насыщенность переживаний. И главное среди них красавец. Цитата из поэмы. Красавец. Черт, смотрите, как это. Красавец вместе и урод. Из бездны. Которые красивые и урод. И это бесы здесь идут. Но при этом такое забавное слово, что значит это в поэме возмездие. При этом забавно, как бы это сказать, не бытие, обратное движение, а вот есть знаки, которые мы не читаем. По той причине, что они неведомы, а ведомы только некоторым. Но по этим знакам можно прочувствовать будущее. Блок очень хороший пример приводит. Народовольцы, у них же есть явочные квартиры, да? А за этими явочными квартирами может следить и полиция. Поэтому, когда точно знают, что слежки нет, они на окно выставляют цветы определенные. И вот идет толпа, допустим, по Гороховой, или по Большой Морской. И смотрим в окна и видим цветы, и ничего не понимаем. А вот идет этот самый народоволец и видит цветок, он читает текст на неведомом нам языке. Ну смотрите, Блок описывает мать, описывает 80-х. Возвращение в войск описывает. Поразительно. Отставил. Мать, отец, эпоха. А потом, как уже взрослый сын, едет на эпоху. Отец лежит в этом месте. И ничего не получается. Чего-то не хватает. В поэме. И Блок понимает, что поэме чего-то не хватает. Не получилось, бросил. Какой гениальный. Вступление. Жизнь без начала и конца. Слышит. Нас всех подстерегает случай. Это хорошо? Понятно. Вот тот самый. Про этот сумасшедший с бритвой в руке. Нас всех подстерегает. Над нами сумрак неминучий. Или ясность Божьего лица. То или другое. Случай или провидение. Или высший смысл. Но ты художник, знай и веруй в начало и конце. Ты знай, где серебро от носа отрать. Это вот то, что полностью противоречит современному направлению постмодернизма. Нет, в рай, ад, вот этого нет ничего. Не знаю ничего. Но ты вот это знай, где серебро от носа отрать. Ну а дальше идет Ипсоновская симфония. Но кто меч скует? Наши страх. Вот. Не получилось. А Вячеслава Иванова поэма получилась. И он очень резко отзывался о поэме Блока «Возмездие». Он чувствовал ее катастрофически недостаток. Этой поэмы, ключи гениальным стихом. Но отец, тем не менее, описан. Отец мой был из нелюдимых, из одиноких. Характер. И неверующий. Стеля по мху болот родимых стальные цепи, землемер, ну, это же мерили, или мерная такой стальной лента, или цепи. Это очень важно, что он землемер. Стальные цепи, землемер, ту груду звучную, как звенья, доселе сумерек забвенья, мерцает мне, чей странный вид всю память смутную хранит. Вот это самая цепь, которая меряется расстояние. Геодезия. Ну, это раньше землемер назывался, теперь геодезист. Не имеет значения. Очень точная, очень скучная, очень строгая наука. Очень строгая. Очень строгая наука. Которая неминуемо требует перехода в третье измерение. А потом в четвертое. Но это очень важно, что он такой. Схватил он семя злой чахотки, чтоб гроб его потом свела. Мать разрешения ждала. И вышла из туманной лодки на брег земного бытия. Изгнанец, душа моя. Про отца сначала, а потом про себя. И вышла из туманной лодки на брег земного бытия изгнанница, душа моя. Платон. Да, только странно. Очень странно, что вот эта самая лодка. мне сказывала мать, и Лире я суеверный той рассказ поведать должен. По псалтыре в полночный безотзывный час, беременная со слезами, она, молясь пред образами, вдруг слышит, где же? Точно в ней младенец скрип. И сильней опять раздался заглушенный, но внятный крик. Ей мир был лес, живой шептанием чудес, душой от воли отрешенной, удивлена, умилена, прияла знамя она. Ее знамя не еще до рождения ребенка она услышала крик. Ну, это мы не будем выбирать, но это, конечно, только мифологи. Но услышала вообще ребенка. Она, у нее в жизни было много видений и знамений. Матерь. Да? Но как же знак истолковал, какой вещал он тайный дар? Не разумела, не пытала, но я возрос под сенью чар ее надежды сокровенной на некое благословенное святое дело. Как бы вот этим предсказать. Может быть, Творцу всей жизни послужить, то есть Богу. Быть может, славить славу Божью в еще неведомых псалмах. Мать ясновидела в потьмах. Мирской не обольщалась ложь, но в этом мире было ей поэта звание всех милей. Вот ты будешь поэтом. Сказала она. Она это знала, ей было, она истолковала так свое знамение. Да? В ней говорил, живую веру народную она спасла в душе простой от заблуждений. С наивным опытом видений, с бесплотным зрением теней, по-русски сочетался в ней дух недоверчивой догадки, свободный зоркий трезвый ум. У Вячеслава Иванова есть замечательное стихотворение, которое можете выучить тоже наизусть, называется «Русский ум». Напишите две строчки из этого стихотворения. Вам же надо было чем-то цитировать Вячеслава Иванова. Занятие это непростое. Вот я вам и подсказываю. Что такое русский ум? Я прочитаю только две. Русский ум. Он трезво мыслит о земле. Это кто мы русские? Сказал я. Частично поляк, частично хохол, частично русский. Так что никто не менее русский словом. А русский, как известно, татарин настоящий. По скрипе русского всегда появится татарин. Но не важно. Важно то, что русский ум, он трезво мыслит о земле, в мистической купаясь в мгле. О! Вот так Вячеслав Иванов определил русский ум, то же самое он говорит о своей матери. Он трезво мыслит о земле, мистической купаясь в мгле. Вот эти две крайности, полярность и мгла. И действительно, когда иностранцы смотрят на нас и пытаются понять, их прежде всего поражает, какое количество условностей и суеверий у нас присутствует. Плюнь через левое плечо. Постучи по столу. Вот я постучал по столу. Но мы-то с вами фольклор размещаем, мы знаем, что такое постучать. И вот таких примеров, включая черную кошку, Их немерено. Ни один нормальный иностранец понять не может. Что это все русские плюют через левое плечо, не прощаются через порог. Вообще нет, это нельзя. А если ты вернулся, посмотри в зеркало. Да. И чем больше этих суеверий, то тогда кто у нас получится? Александр Сергеевич Пушкин. Абсолютно суеверный. А уж кто более трезв, чем Пушкин? Трезв, сама трезвость вообще. Даже аферистом был некоторое время. То есть это не всегда. Бывало и такое. Вот. А тем не менее суеверие Божие. Вот такова была и мать. Поэта звание всех мнений. Ну, там понятно, народное. Вот вы поймете, по-русски сочетался в ней дух недоверчивой догадки, то есть скептицизм, свободный, зоркий, трезвый ум, но в тишине сердечных дум те образы ей были сладки, где в сретенье лучам Христа земная рдеет красота. Ну вот это надо и прочитать. Смотрите, нет, что такое? Что? Да, она в церковь впервые внесла младенца. Ну, встреча. Симеон благоприимец, пока говорит младенца Христа, то не могу умереть. Встреча. Встреча, нет, ключ встречи. Праздник этого хорошо, что знает, но тем не менее. Где встретение лучей Христа божественного? Чего идет встречать зажде? Земная рдеет красота. Вот оно чем дело. И дальше будет это объясняться. Вот Варя уже что-то совсем заболталась, ничего не слушает. Да, слушает, теряет головой. Это, понимаете, настолько просто и очень трудно воспринимать. Должно соединиться лучи Христа, божественное начало, с земной красотой. Вот что я близко. С тобой вот тот самый земной красотой. Ну, дальше ее биография. Ей сельский иерей был дедом, отец же в Кремль. Отец же в Кремль ходил, в Сенат. Не на Москве был в детстве ведом один, другой священник, брат ее двоюродный. По женской линии я Преображенский. Знаете, все фамилии типа Преображенский, Воскресенский, это все из священников. Вот, ну и так далее. А девой русскую по праву назваться мать моя могла, похоже, поступью на фаву, кровь с молоком она цвела, так женственно, благоуханно, как сердцу русскому желанно, и косы темные до пят ей достигали, говорят, пустое все про долгий волос. Разумница была она, и несмеянной прозвана, к тому же имела дивный голос, в театре ждали вас венки, так сетовали знатоки. Читали Библию супруги, усевшись чинно по утрам, забыть и крепостные слуги не смели в праздник Божий храм. И на чепец сидящей дамы, и на чтеца глядел из рамы румяный Лютер, и к этому причастно. Вот. Но это целая особая страница, это то, что Аверинцев говорит, что времена Гёте. Вот, но дальше есть история, когда говорится про мать. Настала Руси пробуждение, мать родилась в феврале, в день 19-й. Рождение народной вольности земля в тот день соборно править стала. Всю жизнь молиться не устала, родная своем царе. Очень любил Александра II. Вот, так, дальше украинское влияние, Бог с ним. Вот. Ну а дальше, что про отца? Что отец сделал? Отец, как известно, груду вольнодумных между Богом и собой воздвиг. Как понимаете, от Бога стопкой вольнодумных книг не закроешься, слишком стопчик коротенько. Но тем не менее, он был, конечно, невер. Да? Не только невер это делать. Распространенная, а он еще был как бы активный атеист. Атеист проповедник, активно доказывающий, что Бога нет. До тех пор, пока у него не было видения перед смертью. Вячеслав Иванов Атакиш. Николай Годник появился и предстал пред ним. И тогда умирает этот невер, который груду вольнодумных книг между Богом и собой воздвиг, умирает он как православный, искренне, соборуясь, поведуясь, вот потому что было видение. Теперь эти первоначальные размышления замкнем то, чего не написано ни у Вячеслава Иванова, ни у Сергея Сергеевича Аверинцева, и что мы должны почувствовать. Я вам потом зачитаю про Ницше. А почувствовать мы должны вот что. Что вот эти влияния отца, землемера, да? Землемер. Что вы про меру помните из Цветаевой? Что? Правильно, выучили. Вот с этой безмерностью в мире мер. Ну, невозможно. Так вот, эта самая мера очень любит Вячеслав. Книга называется «Борозды и межи». Или «Мечты и грани». Вот что-нибудь такое противопоставлено. Что получается? Что Вячеслав Иванов Человек прежде всего любящий композицию, точность, рацио. Все сборники стихов тщательнейшим образом выверены. Они составлены из частей книги. Вот то самое циклизация, что является основой у символистов, это же геометрия, это же мера, все взвешено, все продумано. Такой рационализм. Вот отец – это рацио, и это аполлиническая личность. А мать – венетийская, стихийная, при всем ее трезвом уме. Вот когда он описывает отца и мать, он создает вот эти две противоречащие стихии. Это не важно, что отец потом уверовал, а мать была, обладала русским умом. Но вот, вот эти две качества, два качества он себе соединил. И это абсолютно точная его характеристика. Абсолютно точно. И как и вообще символист. И Блок тот же сам. С одной стороны, и я к Дионису, как он о себе скажет, а с другой стороны, какое хаотическое, то есть дионисийское начало, а с другой стороны, какая логика. Как выверены стихи, как соединены в цикле, как циклы соединены в книге, как книга соединена в трилогии. Какой разум, какая рационализм. Вот Вячеслав Иванов, и это не пишет биограф, он строит начало своей биографии поменьше. Вот дают, хотя отец не сильно влиял, чем любите лет, но это не имеет значения. И мать, вот они оказали такое влияние. Вот применение для собственной биографии. Ну, давайте пока сделаем небольшой перерывчик, а потом пойдем дальше. В Москве, в центре, вы часто бывали в этих местах, наверное, но это переулок не знаете. Знаете, чем он заканчивался? Зоологическим садом. Ну и что, скажете вы, цитируя, зоологического сада чуть не за городом в те дни тянулась ветхая ограда. Домишко старенькие они купили, супротив забора отец и мать. За окном выла волчья свора. И в щели допотопный рог искал просунуть носорог. С Георгиевским переулком, там Волков узенький скрещен, я у Георгия крещен. Меж окон, что в предел Эдема глядели, было, помню я, одно слепое. Комментарий. Итак, биографическая деталь. Ну как Блок, который рождается в университете, что само по себе символично, хотя никакой символики здесь нет. Так же, как Андрей Белый, который в Москве отец декан математического факультета, это вот такой слой. А здесь такая житейская деталь. Зоологический сад, который описывается дальше подробно. И не более того, меж окон, что в пределы Эдема. А что такое зоологический сад? Зоологический сад – это там, где самые разные звери. Тигры, волки, зайчики, лисы. Они все вместе. И никто никого не ест. Так вот это и есть Эдем. Это и есть рай. То есть в детстве, чисто биографически, у Вячеслава Иванова было видение рая. Вот с этим зверьем. Вот так вот меж окон, что вот на этот сад глядели, было одно слепое. Что такое слепое окно, представляете? Ну вот представьте себе большой зал какого-нибудь хорошего дворца. С одной стороны окна, а с другой стороны тоже вот нечто, но окна нет. Стенка. Это и есть окно слепое. Это очень важное слепое окно. Это очень важный для Вячеслава Иванова здесь образ. Не символ, а образ. Было одно слепое. О, поэма «Видение ранних бытия», волшебной жизнью живые вещей загадки. Голубые на нем подобие завес оставил некий Апеллес. Зверям присвоенного рая служил преддверием наш сад. Акаций старых вижу ряд. В ложбине черной над водами олени видел я рога, за соседними садами манили взрытые луга, где пролагался путь железный. Путь железный. Век такой был железный. На первый сон душе любезной, в окне привидевшийся сон, был на холме зеленым слон, с ним персы в парчевых халатах гуляли важно. Сад зверей предстал обителью царей. Плененных в сказочных палатах, оттуда вспыхивали в мерк, хвостом павлиньим перья. Мечты ли сонные смесились воспоминанием первых дней? Отзвучили древние носились над колыбелью моей. Выучите. Мечты ли сонные смесились с воспоминанием первых дней? Мечты ли сонные смесились? Откуда слово? Слово откуда смесили? Что? Что? Конечно. Конечно, тени синие смесились. Это тютчевская. Потому что передать, вот для символиста то, что он хочет передать, необходимо, это то, что в современной науке называется интертекстуальность. Необходимо, вот не обязательно придумывать новый термин, правда? Иногда этот термин можно взять, как уже использованный. Вот тени синие смесились, Тютчев, а здесь мечты ли сонные смесились с воспоминанием первых дней. Так же, как и слово у Андрея Белого. В беспокровности таяло все. Что такое беспокровность? Откуда слово? Коллега. Беспокровность. Покров. Правильно. Покров, надброшенный над бездной. Что такое для Андрея Белого покров, надброшенный над бездной? Для Андрея Белого. Да и для Тютчева. Покров, наброшенный над бездной, это, скажем, логика, слова, термины, понятия. Мы заковали мир в эти слова, в эти термины, в эти понятия. То, что в прошлый раз говорили, за решетку такую сделали. В результате, как у Бунина, каюта парохода, за стеночкой океан, хаос. А я сижу себе за покровом, за стенкой, за логикой. За цивилизацией. Ничего этого нет. Вот я пребываю вот в этой цивилизации и больше ничего не знаю. Вот откуда дальше идет разговор, который мы упоминали. Вот смесились и покров. Мечты ли сонные смесились с воспоминанием первых дней? Отзвучили древние носились над колыбелью моей. Здесь надо знать стихотворение «Альпийский рок», который вам придется выучить. Коллеги, «Альпийский рок», потому что это очень трудное стихотворение, но попробуйте самостоятельно. А, кстати, здесь есть у нас... Да, вот сейчас, подождите минуточку, я сейчас посмотрю, здесь есть у нас... Нет в этом издании, тут нам элемента... «Альпийский рок» называется. Ну, сейчас найду, потому что «Альпийский рок», потому что такое... Что такое звук? Звук и отзвук. Звук... прямой, а затем отзвук, эхо. Вот этот самый отзвук альпийского, альпийский рок, вот, пожалуйста, 106, раннее стихотворение, между прочим. Отзвучель сонные носились над колыбелью моей. Сейчас прочитаем. Средь гор глухих я встретил пастуха, трупившего в альпийский длинный рог. Приятно песня его лилась, но зычный был лишь орудием рог, дабы в горах пленительное эхо возбуждать. И всякий раз, когда пережидал его пастух, извлекший мало звуков, оно носилось меж теснин таким, неизреченно сладостным созвучием, что мнилося, незримый духа в хор. Откуда цитата? Тоже течь. Незримый духа в хор на неземных орудиях переводит наречием небес язык земли. Вот это и есть символизм. Вот есть рог, который задает звук, а затем отзвуки, вот то, что по этим бродит по этим теснинам, скалам, в ущельях, неизреченно сладостным созвучием, что мнилось, а незримый духов хор на неземных орудиях переводит наречием небес язык земли. Но это я дальше расскажу про то, что я уже упоминал вам. Самая распространенная цитата начинает наивного стихотворения Брюсова «Творчество» в звонко-звучной тишине. Дальше у Блока беспрерывный звук, отзвук, звук и тишина. Речь и молчание. По определению Карлейля, что такое символ? Это соединение речи и молчания. Мы о чем-то говорим, чем занимается герменевтика, а что-то остается несказанным. И не может быть сказано. Потому что мысль изреченная есть ложь. Молчи, скрывайся и таи. И мысли, и мечты свои. Потому что несказанное не высказывается. Это то, что потом, как вы знаете, акмеисты сказали. Несказанное пусть остается несказанным. Раз оно не сказано, то пусть живет по себе. А мы будем говорить то, что можно сказать. Хотя, слава Богу, этого завета они не выполнили, ибо никогда бы и не стали великими поэтами. Ни Анна Ахматова, ни Гумилев, ни Мандельштам, они всегда об этом и говорят несказанно. Вот. Но тем не менее, первоначальная теория была такова. И думал я, о гений, как сей рок петь песнь земли ты должен, чтоб в сердцах будить иную песнь. Вот вам представлен текст, который вы можете хорошо прочесть, процитировать, но он должен будить иную песнь в сердцах. Блажен, кто слышит, и из-за гор, они не видят, они слышат, блажен, кто слышит, и из-за гор звучал отзывный глаз. Природа – символ Гёте, как сей рог, она звучит для отзвука. И отзвук Бог, блажен, кто слышит песнь и слышит отзвук. Ну вот это вот раннее стихотворение, ну как раннее, 1902 год. Вот это точное, вот если разбирать и чувствовать по строчкам, то вот это и есть определение, что есть символизм. Блажен, кто слышит песнь и слышит отзвук. Кто слышит речь и в речи слышит молчание. Потом я вам процитирую отрывок из поэмы и отрывок просто из стихов. Сейчас процитирую, чтобы вы сообразили, что есть звук, что есть отзвук, что есть тишина и как она относится со звуком. Но начну с того, что Флоренский, который объяснял то же самое, слова ведь не открывают вещь, а закрывают. А может быть вообще слова неудачны? Вот я говорю «стена», и мы все понимаем, что такое «стена», но почему вот за словом «стена» мы видим «стену»? А может быть, это слово «стена» не отражает сущности в самом слове, может, оно закрывает? Как и всякое слово закрывает действительность, потому что слово вообще. Вот чем наука, чем она так безмерно уступает искусству? Как, опять же, недавно упоминаемый нам говорил Набоков. В науке важна фантазия, а в искусстве точность. Абсолютно точная форма. Искусство точное. Но точное оно благодаря тому, что есть звук и отзвук. Есть речь и молчание. Вот когда Флоренский в своих работах пытается подобрать образ, вот как бы это объяснить? Вот как бы объяснить, что слово закрывает действительность? Ну, то, что оно обобщает, это банальность. Ну, конечно, когда я говорю «елка», «ель», да? Правда же, что я чего-то вижу? Чего-то вижу. Ну, что я вижу? Что-то абсолютно неконкретное. Хотя такое смолистое, с иголками. А я могу сказать «дерево». И тут уже ни елки не вижу, ни сосны, ни березы, ни черта не вижу. Ну, а могу бабахнуть такое, сказать растительность. Тут уже все. Уже все пропало. Вот тут уже ничего нет, растительность. Как хорошая шутка начала 20-х годов. Кто такой редактор? Это который ель превращает в телеграфный столб. Если лишнее отрубить, оставить одну логику. И получается телеграфный столб. Вот поэтому искусство всегда что-то говорит, о чем-то молчит. В искусстве важно не только то, что она сказала, но и какой отзвук оно будет. Ну а что касается Флоренского, он долго-долго перечитывал все множество писем композиторов. Вот, и несколько цитат привел из Чайковского, особенно одна хороша. Чайковский говорит, когда ночью в абсолютной тишине выходишь, вот полная тишина, и вдруг слышишь звук в тишине. Ну, он, правда, Чайковский говорит, что это какая-то басовая нота он слышит. Гармония сфер, что ли? Музыка, которая стала тишиной? Какой-то звук. Вот, ну, не собственно звук, а какое-то ощущение. Всякий композитор его и слышит. Да и Вячеслав Иванов с Богом слышит. Почему? И даже Брюсов в раннем произведении. Звонко-звучной тишине. Как совпадает наш наивный Брюсов, почему наивный, невероятно умный, только какой-то несчастный, весь из себя, герой труда, как мы знаем. Сделал, из ничего сделался поэтом, представляете? Нехороший. И сколько чего умного наговорил. И написал, тем более, как проанализировал. Это я вам тоже из биографии приведу. Вячеслава Иванова, об этом тоже будет речь. Вот этот звук и отзвук. Но и здесь, и в поэме, и в стихотворении тишина. Сейчас, чтобы его здесь у меня нет, я найду по другому изданию, чтобы это стихотворение вам привести. Почему это интересно? Потому что, знаете, вот есть поэма автобиографическая, а есть стихи, да? Есть стихи, и они отличаются, естественно, друг от друга. Но, тем не менее, и вот это отличие, это нам и интересно. Вот, очень даже. Природа, как известно, символ. Ну, несколько стихов таких общих. Стихотворение «Тишина», 904 год. «С отцом родная сидела». Автобиографический мотив, правда? Но когда читатель читал это стихотворение в 1904 году, а поэму «Младенчество» он не знал, то бедный читатель, конечно, был в сильном затруднении, как все это понимать. Ну, нам-то легко, у нас все время, сколько прошло, можем сопоставить. Итак, тишина. «С отцом родная сидела, молчали она и он. И в окна ночь глядела, чу, молвили оба, звон». Хорошая цепь. Пояснение к Флоренскому и к цитате Чайковского. «Чу, мол, оба, звон, и мать, наклонясь, мне шепнула, далече, звон, не дыши. Душа к тишине прильнула, душа потонула в тиши. И слышать я начал безмолвие, мне было три весны». Что биографический мотив? Ну, это стихотворение раннее. «И сердцу доносит безмолвие заветных звонов сны». Младенчество. Но верно, то был вечер тайны, когда дыхание затая, при тишине необычайной, отец и мать, и с ними я. У окон, окна, символ окна, у окон, в замкнутом покое, в пространстве темно-голубое, уйдя душой, как в некий сон, далече осязали звон. Они прислушивались, тщетно ловил я звучную волну, всколеблет что-то тишину, и вновь умолкнет безответно. Но с той поры я чтить привык святой Божий язык. Вот это постоянная метафора для всех символистов. Речь и молчание. Звук и отзвук. Природа и символ. Вот природа – звук, а то, как я воспринимаю, это отзвук. Я чтить безмолвный язык. Он здесь что-то слышит. Тут, правда, очень важно, что в этих здесь существует символ тишины и символ сна и окна. Мы пока что запомнили одно окно, но было там окно слепое. Окно, мы с вами знаем, что вот это вот оттуда, скажем, голубь летает. Весть некая доносится. Сон, это по современной терминологии, как мы знаем, означает измененное состояние сознания. Самое простое. Мы можем еще и другое знать, измененное состояние. Ну, для Вячеслава, для Владимира Соловьева измененное состояние сознания – это влюбленность. Да, когда сознание меняется. Он видит то, чего нет. Или нет вообще, или ему кажется, кто его знает. Но вот еще сон измененный. Мечты ли сонные смесились? Да? Вот оно, мечты ли сонные смесились над колыбелью. Следующее стихотворение, просто стихотворение. Называется «Память». Когда я буду зачитывать «Древний ужас», то вы позже все поймете. Там проза, там статья. «Память. Я видел и видел младенцем я море. Я рос от морей вдали». Никогда море он не видел. «И видел младенцем я море. Я рос от морей вдали. Белели на тусклом море, мерцающем мгле корабли». Стихотворение «Память», запишите. «И кто-то гладь голубую показывал мне из окна». Из окна показывал гладь голубую. «И вещей душой я тоскую по чарам живого сна. И видел я робких оленей у черной воды ложбин. О, темный рост поколений! О, тайный сев судьбы». Ну, непонятно. «Темный рост поколений, о, тайный сев судьбы». Это стихотворение «Память». Стихотворение «Младенчество» из поэмы «Младенчество». «Мечты ли сонные смесились с воспоминанием первых дней? Отзвучья ль древние носились?» Альпийский рок. «Отзвучья ль древние носились над колыбелью моей? По что я помню гладь морскую в мерцании бледном и тоскую по ночи той и парусам всю жизнь мою, хоть знаю сам. Та мгла морская в лицо мне не дышала, окна не открывал никто». Оно слепое, шепча «вот море», и ничто сей грезы чуждо не внушало. Лишь поздно очи обрели такую ночь и корабль. Память какая-то странная существует. Вот существует какая-то странная память, которая говорит ему о море, кораблях, окне, где он все это наблюдает. Это он видел в детстве, море. Но никакого моря он в детстве. Когда он говорит «Эдем», он его видел. Так случилось биографически. Он видел... Извините, зоологический сад. Так оно было. Но море он не видел. И вот что получается. И вот в этот самый трудный секрет, к которому мы сейчас подойдем, собственно, через автобиографию. Вот. Дальше, про мать. «Недаром свои долгие детские годы наполняла она в Ороха тетради списанными стихами, кстати сказать, переписывала что-то и для молодого Островского, и восхищалась разборами Белинского», это откуда Вячеслав Иванович берет текст, «сестрой которого была знакома. Оба были пламенно религиозны». Читает Белинского, пламенно религиозно, не мешает. «Пламенно религиозно. Ежедневно в течение всех дней читала псалты, обливая слезами, видывала в знаменательной эпохе вещи и сны, и даже наяву имела видения, которые описаны в поэме «Младенчество». Одно из них я вам зачитал, это было не видение, это был знак. Ребенок вскричал в утробе». Такое было такое видение у нее, да? «Но при живой фантазии мечтательствовать себе не позволяла и отличалась по единогласному свидетельству всех, ее знавших чрезвычайно трезвым, сильным и проницательным умом». Вот вам стихотворение «Русский ум». «И трезво мыслит о земле, мистической губами». «Она боготворила царя-освободителя, была счастлива тем, что родилась в 19-й день месяца, описано, февраля 1524 года, ненавидела нигилизм, и отчасти славянофильствовала, о чем у нас еще речь, с оттенком либеральным. Каковая приверженность идеи славянства сказалась и в выборе моего имени. Помню, что в детстве заезжал к нам толстый барин», это философ. Ну, дальше, как пришел отец, тогда пришел к моей матери с обоими своими малолетними сыновьями отец мой, поставил детей на колени.